Бонус. Плачут ли крокодилы на самом деле? Надеюсь, тебе понравились приключения Клары Капибары и Кати Матеуша. О том, как Клара познакомилась с Игуаной Джонсом и стала детективом, или о том, как они с Матеушем спасали малышей из затерянного в джунглях города, ты сможешь прочитать в других книгах этой серии. Хочешь тоже попробовать себя в роли детектива? Тогда давай проверим, что ты запомнил о животных, встретившихся на страницах этой истории. Ведь внимательность, хорошая память и умение анализировать информацию так важны для будущего сыщика. Выбери правильный вариант ответа. Первое. Капибары — милые и маленькие существа, немного крупнее обычной морской свинки. Ответ. Да, карманные милашки. Ответ. Нет, капибара может вырасти до очень внушительных размеров. Ответ. Если соблюдать диету, капибара не вырастет большой. Второе. Капибары пухленькие и неповоротливые, поэтому и плавать хорошо не умеют. Ответ. Да, капибары не особо умеют плавать, они же не дельфины. Ответ. Капибары — отличные пловцы и обожают нежиться в горячих источниках. Ответ. Капибары плавают только в ванне с пенкой. Третье. Кати, или как их еще называют на сухе, очень хорошо умеют лазать по деревьям. Ответ. Да, кати — отличные скалолазы и древолазы. Ответ. Нет, дикие каати живут только на земле и никуда не лазают. Ответ. Каати предпочитают жить в воде и плавать вместе с капибарами. Четвертое. Ленивцы настолько медлительны, что на них иногда вырастают водоросли. Это правда? Ответ. Нет, конечно. Они же не камни на пляже. Ответ. Правда. Это вполне вероятная ситуация в дикой природе. Ответ. Неправда. Водоросли не могут расти не в воде. Пятое. Возможно ли, что доисторические предки ленивцев были размером со слона? Ответ. Невозможно. Вы можете представить себе огромного и суперленивого слона? Ответ. Ленивцы появились сравнительно недавно и не жили в доисторические времена. Ответ. Предки ленивцев действительно были огромными и могли достигать размеров самого настоящего слона. Шестое. Койоты — очень капризный вид, который может жить только в особо благоприятных условиях. Ответ. Да, все так. Койоты нежные и одинокие создания. Ответ. Нет. Койоты — гениальные выживальщики, которые могут выжить и в современном мегаполисе, и в дикой природе. Ответ. Койоты вымерли вместе с динозаврами. Седьмое. Ты слышал выражение «крокодиловы слезы»? Правда ли, что крокодилы плачут от жалости, пока едят своих жертв? Ответ. Нет, крокодилы вообще не умеют плакать. Ответ. Да, им очень жалко есть других животных, и их мучает совесть. Ответ. Плачут, но не от жалости. Восьмое. Правда ли, что крокодилы и птицы — близкие родственники? Ответ. Нет, конечно. Вы птиц вообще видели? У них есть перья, и они умеют летать. Ответ. Да, это правда. У них очень много общего во внутреннем строении, и не только. Ответ. Да. Как раз вчера я видела летающего крокодила. Девятое. Леопарды — изящные и красивые, но слабые представители семейства кошачьих. Ответ. Да, они очень милые, но не намного опаснее домашней кошки. Ответ. Нет, это одни из самых сильных хищников и мастера маскировки. Ответ. Леопарды травоядные и вообще не охотятся. Десятое. Все игуаны маленькие, не намного больше обычной ящерицы. Ответ. Ну да, а как иначе? Ответ. Игуана может вырасти размером с лошадь. Ответ. Можно встретить игуану размером с крупную собаку. 11. Игуана, как и ящерица, может отрастить оторванный хвост. Ответ. Нет, конечно. Может, еще и вторую голову заодно? Ответ. Может. Ответ. Ящерицы могут, а игуаны нет. Они для этого слишком большие. 12. Что будет, если завтра на Земле исчезнут все пчелы? Ответ. Ничего особенного. Вместо меда будем намазывать на блинчики варенье. Ответ. Некому будет опылять растения, а значит, вскоре в мире станет намного меньше пищи. Ответ. Мухи мутируют и начнут делать мед. 13. Как трехпоясный броненосец защищается от врагов? Ответ. Сворачивается в шар так, чтобы костные пластины панциря защищали его. Ответ. Плюется ядом и выпускает когти. Ответ. Подает на обидчика в суд. 14. Как обезьяны-капуцины борются с насекомыми-паразитами в своей шерстке? Ответ. Моют ее дорогим шампунем 3 раза в неделю. Ответ. Трутся о дикобразов, чтобы вычесать насекомых из шерсти. Ответ. Натирают себя луком, лимоном и муравьями. 15. В реальной жизни обезьянка не будет воровать ваши вещи. Такое могло произойти только в Rio dos Animales. Ответ. Да, это могло случиться только в книге. Ответ. И в нашем мире обезьяны часто воруют вещи туристов. Ответ. Зачем обезьяне мой смартфон или солнечные очки? Смотри правильные ответы на странице 279.